мы начинаем выдвигаться через полчаса после того, как на другом конце завода снова защелкали выстрелы. Нашу команду выпихнули в авангард. Николаич это съел безо всякого удовольствия. Правда, нас усилили саперами и несколькими водолазами. Я здорово обрадовался, узнав среди них своего приятеля, грека Филиппа. Рыжеватого с таким простодушно наивными глазенками на продувной роже с перебитым носом, что любому понятно. Та еще жучара этот парень. Как он ухитрился водолазить, несмотря на битый нос. А я так помню, вроде это для их братьев абсолютно противопоказание к профессии, одному богу ведомо. Хотя, как любил говорить сам Филя, хохла обманет цыган, цыгана обманет еврей, еврея обманет армянин, армянина обманет грек. Грех же обманет только черт, да и то только если ему бог поможет. Рыжий тоже обрадовался. Кончится операция, надо будет пообщаться. Пока тихонько подбираемся к той самой дыре в заборе. Мутобор четко ведет. Идет вторым, рядом с ним Серега с пулеметом. Ну а мы следом. Гений что-то скис. Его поручили заботам пары самых нерасторопных водолазеров. Идут в хвосте, а я опять замыкаю. По приказу полное радиомолчание. За весь день вроде никаких переговоров у противника не услышано. Но и перестраховка, пока в драку не влезем разумно. До забора добираемся без особых хлопот. Единственное, попадается пара зомби. Девчонка лет 7, залитая кровью с головы до ног. Да паренек, солдат такой же покрашенный. Только лицо чистое, а ниже как из ведра окатили. Обоих щелкает и без шумки сапер. Мутобор исчезает в проломе. Мы распространяемся справа и слева от развороченного джипа. Мне на него страшно смотреть. Непонятно, как мы уцелели, он весь в дырах. Николаич, не удержавшись, забирает с мертвого солдата рожки, густо заляпанной кровью. Потом тихо, явно по следам, проходит по местности, поднимает калаш. Пристраивается рядом со мной, показывает автомат. Ну ничего особенного, АКМ как АКМ. Только ручка разве что как-то не на месте. Николаич довольно ловко разбирает агрегат, распихивает детали в разгрузку и по карманам. Ну да, заел автомат, гильза осталась в патронике. Мутобор еще не вернулся. Николаич аккуратно вышибает гильзу, показывает мне. В крови патрон был, а кровь прикипает намертво, запомните, хуже любой грязи. Старшой, нам что, автоматов мало? На мой шепот Николаич так же шепотом отвечает. Запас карман не трет и денег не просит. Тут, вы же говорили, еще одна канарейка должна валяться. Где? Там. Неугомонный Николаич бесшумно ускользает в направлении моего пальца. Ну точно, у него в роду казаки должны быть. Тоже ходить умели бесшумно, и ради трофея готовы были головой рисковать. Сергей косит на старшего глазом. Старшой идет недолго, вскоре возвращается обратно с гонорейкой. Но теперь-то я вижу, что это опять самодельный рзац, хоть и с гранатометом. Николаич морщится, потом аккуратно прячет оба трофея в куче мусора у бурьяна у забора. Все-таки мы вздрагиваем, когда силуэт мутобора выныривает из-за контейнеров. «Противник?» – тихо спрашивает Николаич. «Хосусие!» Так же тихо отвечает Морф. «Раз хосусие, двигаемся!» – шепотом прокатывается по цепочке. Группа сторожка крадется вперед между контейнеров. Синие контейнеры. Мы на их фоне видны, наверное, за километр. Пару раз мельком вижу кран. Там в прошлый раз Ильяс видел блики, словно бы от бинокля. Догоняю Ильяса, на ухо говорю ему. «Наблюдатель на кране!» Ильяс почему-то отмахивается, словно я им прошлогоднюю газету взялся читать. Возвращаюсь в хвост, пропуская перед собой всех. У соседей пальба идет и идет. Правда, танк больше не бахал. Несколько раз донданили короткими пулеметы. И, по-моему, они продвигаются. Нам никто не мешает. Поэтому следом за нами, но отклоняясь вправо, идет большая группа с Севастьяновым во главе. А еще за ними крадется на цыпочках БТР с Вовкой. И если мы не вляпаемся, не передохнем в один момент, Вовка тут как тут будет, обещал. Летеха же со своими мотологами наш резерв, хотя жидкий резерв-то. Мне как-то муторно, сало от тушенки словно застряло на полдороги, но я понимаю, что дело не в сале. По-любому расклад мне не нравится. Не нравится встревоженный Николаич, не нравится Морф, не нравится Вивисектор, которому замотали морду скотчем, чтоб не заорал, как тогда из джипа. Мне не нравится то, что тут несколько тысяч зомби, которые могут высыпать горохом из аккуратно срезанных взрывчаткой ворот и дверей. Если тут не зомби, а беженцы, тогда еще та песня. Одномоментно оказывать помощь куче изможденных людей – та еще радость. У нас здесь нет ни еды, ни воды, ни одежды. Я доложил об этом всем, кто имел к этому отношение. Но что уж там выйдет, не знаю. Живые, правда, куда лучше, чем зомби. Странные безлюдия. Одни зомби только и попался, худая, косматая, полуодетая женщина. На нас она внимание не обратила. Пыталась дотянуться до какой-то странной фигни, свисающей с плоской крыши домика, мимо которой нам пришлось проходить. Фигня при ближайшем рассмотрении оказалась рукой в рукаве камуфляжа. Видно, кого-то разнесло на крыше. Вот оно и повисло на пропитанных кровище тряпках. Второй раз результат действий крупнокалиберного пулемета попался, когда мы вдоль длинного ряда корпусов от БТР добрались до этого самого крана. Под кабиной крана уже натекло вишневое желе. Ильяс на секунду отвлекся, шепнул. Кабина санирована еще раньше из КПВТ, а наблюдатель точно был. Вот как протек сучара. Саперы нашли какие-то проводки, шедшие из крана, и бормотнув. И чему нас учили в разведке? Как провод увидел, перерезал. Тут же выполнил заученное. А я получаю локтем в бок от Фильки. Не расслабляйся, медицина, жопу чую, что-то будет. Двигаемся дальше. В этот момент из-за угла цеха на нас рысцой выбегает несколько человек с румяным ментом во главе. Он в форме и даже в фуражке, что странно вообще-то. Я не успеваю толком удивиться, а Серега, присев коряво, но пружинисто на полусогнутых ногах, лепит перед собой длиннющую очередь на всю колобаху. Вижу, что только один из выскочивших успевает метнуться обратно. Остальные валяются под струей пуль. Кроме мента, который, словно задумавшись, стоит столбиком. А потом неуловимо движение свинчивается вокруг своей оси, вертикально оседая на землю. Из-за угла огрызается автомат. Несколько очередей с нашей стороны дробят бетонную стенку. Озираюсь. Наши уже позанимали укрытие. Быстро пристраиваюсь за какой-то железкой. Держать заднюю полусферу. Все равно толку от меня, ротозея, больше нету. Несколько раз мне мерещится что-то двигающееся, но ничего толком не замечаю. Разве что вижу, что взлетает совсем рядом несколько ракет. Но это не наши ракеты. Я таких раньше не видел. Сбоку кто-то знакомым голосом кричит. «Не стреляй! Свои!» «Эй, давай, подходи медленно! Кто?» «Свои!» Из-за пустых корпусов аккуратно высовывается лопоухая голова. Машет каской. Убедившись, что все в порядке, вылезает и сам рукокрыл. За ним пацан такого же возраста. Тот, который за угол шмыгнул, а потом Саша да мутобор. Языка словили. Пока языка вяжут и присоединяют к вивисектору, Николаевич в полголоса читает мальчишкам нотацию за сумасбродное убегание вслед рванувшему табору. Он-то первым кинулся, чтобы зайти с другой стороны цеха. А сапер добавляет от себя. «Какой простофиля сигналки зацепил!» «Это он, мутобор!» «Под ноги смотрите, разгильдяй! Тут кроме растяжек от сигналок и мины могут быть, ясно? Это ко всем относится, мутобор!» «Ноги, проволока, мины, внимание!» Несмотря на усилия сапера, морф явно ни черта не понял. Либо раньше в военном деле не разбирался, выбивать оружие из чужих рук – невелика хитрость, когда не боишься попасть под выстрел и силы много. Либо все ж мозги сильно покалечены. Лезем дальше. Четко слышу, отвлекающая группа явно продвигается по отношению к нам. Со стороны тех, кто прошел с инженером тихо. А в паре цехов, мимо которых мы прошли, какие-то звуки вроде плача, гудение какое-то. У меня так гудело осиное гнездо, которое осы устроили прямо в стенке дачи. Сапер тихо и аккуратно со своими товарищами всякий раз осматривает ворота и двери. И, по-моему, мрачнеет. А Николаевич еще больше мрачнеет, заметив в нескольких местах видеокамеры. Черт его знает, то ли заводские их повесили, здоровые дуры старомодные, то ли уже поздние хозяева. Да по-любому, если есть центр наблюдения, то не важно, кто установил камеры. Важно, кто смотрит на то, что они показывают. Может, уже пальчик шаловливый тянется к кнопочке, и нам тут насыплется шустрых гостей с зубами. Ворота вот они рядом. И за этими воротами тихо, лучше б гудело. Николаевич нарушает радиомолчание. Долго общается с группой Севастьянова, переспрашивает. Да, есть тут хитрый домик, причем не один, два. К основному и идет та группа, а второй совсем рядом с нами. Оттуда, видно, и бежала группа, попавшая нам под стволы. Двигаемся быстро. Следы пробежавших видны отчетливо на ноздреватом крупичатом снежке. Сапер подтянулся в голову нашей жиденькой колонны. Мы посматриваем по верхам и сторонам. А вот он идет, уткнувшись носом в землю. Я так думаю, что ни его одного встревожило использование взрывчатки врагом. Значит, есть у людоедов спец по этим делам. А мин наделать, а тем более поставить, если есть запасец, дело куда более простое, чем подготовить заряды для одновременного открывания дороги для шустеров. Выбрались удачно. Никто по нам не стрелял. На разведку опять настропалили мутобора. Тот недоволен, но идет. Только заворачивает за угол, бахает выстрел с пистолета. Мутобор возвращается тут же спиной вперед. Тихо. Мне машут руками. Подтягиваюсь ближе. Рана у мутобора странная. Из дыры в растоптанном башмачке торчат лохмотья. Куски ткани и битые косточки. Еще и дымок идет, прям как в кинокомедиях. Выстрел? Хемаха. Новое дело. Это он о чем, а? Земля, говорит. Ясно. Эй, по цепочке не топтаться, стоять, где ноги поставили. Тихо, но очень убедительно рявкает сапер. Что случилось? Ногами не топчите, стой, где стоишь, мины. Высовывается зеркальце за угол. Я тем временем собираюсь перевязывать прострельную ногу, тяну бинт. Но морф тыкает лапой себе в бок. Там уже на его хламиде давно подсохли потеки жижи. И это явно входные дырки от пуль. Ладно, не будем перевязывать. Да он и не хромает фактически. Это человек живой с такой дыркой в стопе уже лежал на спине и выл от боли. Ждем. Сапер тем временем вытягивает небольшой металлодетектор на длинном стержне из-за своего объемного рюкзака. Что-то знаками показывает своим коллегам. Те аккуратно присоединяются к нему. Вот еще этого говна не хватало. Прям война настоящая, замечает Серега. Мы страхуем саперов, работающих в проулке между домами. Была мысль подобраться к объекту с тыла. Вот и нарвались. Ладно, двинули по следам, предлагает Сергей. Отставить. Сейчас всякого дерьмища изобретали. Вполне могли путь отхода перекрыть парой сюрпризов. Серега смотрит на Николаевича. Похоже, не успеть им было. Шустро бежали больно. Получается так, что за ними никто не гнался. Планово отходили. А ты не отвлекайся, посматривай. И ко всем это относится. Николаевич влезает в эфир, сообщая, что возможна установка противопехоток. А саперы вскоре вызывают нашу группу. На снегу валяются какие-то небольшие узкие цилиндры. Сроду таких не видал. Но брать в руки и рассматривать не тянет. Здание покинуто. Наши ангелы-хранители находят пару растяжек в самых неожиданных местах. А пункт наблюдения здесь был, только все разгромлено вдребезги. Причем совсем недавно. Как стадо бабуинов порезвилось. Даже стулья поломаны. «Это хорошо!» – удовлетворенно замечает сапер. «С чего это хорошо?» – удивляется Саша. «С того, мил человек, что если б тут все это было в рабочем состоянии, то не равен час, тут же была бы фугасина с замедлением. Хорошо припрятанная, которую хрен найдешь и хрен обезвредишь. Дедушка меня еще учил, что самое вкусное на войне вполне себе будет заминировано». «Что, тоже сапер был?» «Артиллерист на дальнобоях. Взяли лугу, устроились с комфортом в хорошем двухэтажном доме. Самый уцелевший дом был. Остальные ганцы пожгли при отходе. Ночью и бункнуло. Был дивизион и нет дивизиона. Деду повезло, что в карауле оказался. Оглох только и кровь носом шла. Как раз когда немного позавидовал приятелям, которые в тепле спали». «А что это за мины такие странные? Я таких раньше не видел. Что-то новенькое?» «Не, хорошо забытое старенькое. Васек, это ПМП?» «Ага», — не оборачиваясь, буркает его небритый приятель, рассматривающий в этот момент сваленные груды битые мониторы. «Проще говоря, это не мина даже. Это самострел простейший с пистолетным патроном. Дешево и сердито. Однако рассиживаться нам не надо». «Получается так, что двигаем. Броня к забору вышла. Мы еще только спускаемся вниз, когда у соседей, тех, что с Севастьяновым пошли, вспыхивает стрельба. И что самое странное, четко слышно, что работает крупнокалиберник. И работает, приближаясь к нам». «Занять оборону, не высовываться!» – кричит Николаевич. Не успев подумать, оказываюсь на втором этаже. Там, где монитор со стульями. Рядом Саша. Конопатый водолаз с гением, а остальные куда-то делись. Осторожненько высовываюсь в окно. Задом наперед к нам в гости вкатывается БТР. До него 100 метров. На броне за башней лежит десант, 3 человека. Лупит агрегат туда, откуда приехали. Оттуда вроде бы постреливают из калашей. Прежде чем успеваю подумать, Саша лепит короткими очередями по бронику. Скорее даже по десанту. Это он зря. БТР резко поворачивается, подпрыгнув на рельсах. Десант на броне встряхивает и крайне ватные куклы сваливаются вниз. Зря Саша стрелял. Люди на броне были уже мертвы. Это ясно видно, как по неживому, словно манекена их тряхнуло. А вот стрелок в башенке лупит теперь по нам. Времени хватает только вякнуть. «Ложись!» И повалиться на грязный пол. Замечаю, что держу за руку лежащего рядом Сашу. Видно, что успел непроизвольно дернуть. А над нами стенки выхлестывают фонтан обитого кирпича. Комната в момент заполняется едучей красно-белой пылью, зависшей в воздухе. Чувствую, как вздрагивает стенка, когда ее прошибают пули. Сейчас снизит прицел, и будет тут фарш. Вторая очередь по нам не прилетела. Пулемет продолжает бить, но уже не по нам. А меня черт дергает глянуть в дыру от пули. Ничего, такая дырочка, кулак пролезает. Как раз в рамке битого кирпича вижу сценку. С тыла к БТР подлетает вертолет и, совершенно шутя, показывает в реальность старую поговорку про бога и черепаху. Опять достается лежащим на броне. От БТР что-то отлетает. Он окутывается легким дымком, дергает назад и упирается кормой в стенку. Что-то орет Николаевич снизу, но вроде не нам. Из БТР выкатывается несколько человек. Последний, хромающий и скособоченный, валится, не пройдя нескольких шагов. Вокруг него начинает брызгать черно-белыми дрызгами наст. До меня доходит, что это пули клюют мерзлую землю. Куда делись остальные из подбитой машины, не вижу. Но высовываться в окно уже все равно не тянет. Винтотряс заинтересованно уваливает в сторону. Причем в этот момент он до удивления напоминает мышкующую лису. Все. Трескотня выстрелов продолжается. У Саши пищит рация. Неловко вытягивает ее из разгрузки. «Живы?» «Живы. Мы-то живы, а вот рация моя хрупнула. То-то больно было падать. Шмякнулся я от души с размаху. Аж каска по стене скрежетнула. Николаевич некогда. поэтому нотация за самовольную бесполезную стрельбу короткая. Да мы и сами поняли, что сморозили глупость. Потом получаем от Вовки. Вовка, не церемонясь, выкладывает Саше все, что думает. Оказывается, Саша сорвал ему охоту. БТР из нашего прикрытия и впрямь крался на цыпочках буквально сзади. И, получив приказ Николаевича, бодро сунулся с другой стороны здания, чтобы аккуратно выйти чужому бронезавру сбоку и сзади. Чувак за пулеметами гарантировал, что вырубит только водителя и стрелка, и нам достанется четкий трофей. Куда лучше пахнущий, чем найденыш. А тут какие-то придурки начали из своих пуколок пердеть. Чужак развернулся, заметил вылезающего из угла Вовку и вдул. Хорошо Вовка, гигант и самородок, дернул назад так шустро, что колеса аж с дымом провернулись. А теперь после винтотряса черт его знает, что там с БТР. Корпусов-то тут на заводе и так сотни три. Странно, но вид дыр в стене так на меня повлиял, что когда мы спускаемся вниз, Николаевич воздерживается от нравоучений. Близко прошло. А что, заметно? Получается так, еще как заметно. Вы бы хоть отряхнулись, в пылище, как мельники. Да и мордасми побледнели. Голова не кружится? Ну да, близко. Не успели бы залечь, поймал бы. А с головой все в порядке. Ага, там же кость, чему там болеть? Вроде все. Не густо тут сил противника было. Что, две группы и все? Три. Одно на подступках Емельяненки раскромсали. Какие Емельяненки? Позывной вертолетчик в Емельяненко. Хм. А откуда эти вертолеты? Кто такой этот Емельяненко? Вертолеты гвардии полк под Приморском. А Емельяненко что, действительно не знаете? Не знаю. Бои без правил, чемпион. Красиво ведет бой, по-мужски. Бьет метко, редко. Противники потом не встают. Да и братан его тоже кремень. Видно, командир у них поклонник. Ну да, видел, как БТР они уделали. Что за ребячество? Делать больше нечего, под прицелом в окно высовываться. Ну я не в окно, я в дырку от пули. Глупость, а если бы еще раз влепили? Не, они по Вовке уже лупили. Вот же олухи царя небесного хороши. Счастье, что у людоедов за пулеметом минучок сидел. Николаевич, честно, выводы мы сделали. Да уж, хотелось бы верить. Вовка возвращается расстроенный. Опять напускается на Сашу, его с трудом успокаивает. Решает все Серега, заявивший, что не факт, кто бы в кого попал. Пулеметчик Вовка на БТР или его противник. Парень божился, что попадет. Похоже, тебе девушкой надо было продиться, Вовик, иронично заявляет Серега. С чей ты девушкой, ерепенится Вовка. А клятвам веришь. Детский сад, штаны на лямках. С первой очереди поймать в проекции стрелка и водятла, это тебе не баранку крутить. Я и то бы клясться не стал на встречных-то курсах. А ты уши поди развесил, как маленький, честное слово. Все равно обидно до усрачки. Что, все вдрызг? Ну не все, но ремонта там до Евгения Макаровна. Это кто такая? Покупает с наивной Саша. Вовка, несмотря на свой незначительный рост, ухитряется глянуть на более высокую Сашу сверху вниз. Это Бенина мама. А Беня кто такой? Продолжает тупить Саша. Все невольно прыскают. Но это эвфемизм называется. Типа елкина хвоста или ешкина кота. Пытаюсь я спасти положение. Ребята начинают откровенно ржать. Напряжение вроде бы отпустило. Накатила расслабуха, Саша смущается. Ты, Вовик, все ж поконкретнее. Мыть-то намного, это ясно, а по железу что? Довегло цело, а пулеметы гавкнулись. Патрон я, правда, помылил, вон, сумки. Не побоялся, что кто-то тяпнет. Рагу не кусается, а там рагу. Кто мог, удрал. Охотнички, пойдем-ка пройдемся, заявляет пришедший с улицы сапер. А что? Арифметика. Было три группы. Одна попала вертолетом на зубы за заводом в лесу. Вторая вон стоит и лежит. А третью мы по дороге подловили в пешем строю. Это что значит? Получается так, что где-то тут еще БТР стоит исправный и заправленный. И мы знаем где. Язык рассказал? Ага, полезный язычок попался. Это хорошо, когда полезный. Наш язык, который ни шахерезада, никак ни разом, начинает мычать и возить ногами по грязному полу. Мутабор заинтересованно смотрит на него. Потом поднимает зубастую харю. Хесих, фрефя. Миноочистка, спокойно отвечает сапер. Херня. Коронным словом опровергает морф, показывая свою дырявую лапу. Проблема. Также невозмутим парирует сапер, показывая свой целый спожище. Мутабор как-то съеживается и отворачивается. Так, тут кого оставляем? Этих двоих, доктора и Сашу. Пусть тоже будет на связи. Лекарь ухитрился рацию раздавить. Интересно, как? Ну, умеючи можно и член сломать. Тоже верно. Тогда от нас. Тоже язык выселения два человека. Все, двинулись, а то обскачут. Второй язык, тот, которого удалось взять, единственного из выбежавшего нам навстречу группы, старается забиться подальше от морфа. Его конвой, а наше усиление, располагается у двери, недвусмысленно взяв на прицел вход. Мало ли кто явится. Старший из них, седой полноватый мужик, глазами показывает Саше на морфа. Держи его, дескать. Саша перемещает ствол автомата. Морф этого не замечает, по-моему. Он вытащил из-под пальто детские ручки и сидит, поглаживает их своими лапками. По-моему, он задумался, если можно такое сказать про эту страхолюдину. И то, как он поглаживает эти детские мертвые ручонки, приштопанные к его груди, как-то сильно действует на меня. Бывают такие моменты, когда словами не объяснишь, что почувствовал. Глупо получится. Или фальшиво. Только после этого по-другому себя ведешь. На Пулковских у найденного нами в осыпавшемся блиндаже бойца с молодыми крепкими зубами нашли копеечные круглые зеркальца. Такие продавались перед войной, и мы встречали их часто. Сантиметров 8 в диаметре. Стекляшка сзади счищает зеркальный слой. Под стекляшкой какая-нибудь картинка. А скреплено все жестяной рамочкой. Боров перед тем, как выкинуть эту фигню в отвал, просто по привычке тиранул пальцем. А потом махнул нам рукой. Зеркало уже все съелось. А вот с обратной стороны оказалось тремя маленькими фото на обороте под стеклышком. Мужчина в железнодорожной тужурке. Женщина в платочке, молоденькая симпатичная девочка в пилотке. А кроме вязаных шерстяных носков, прокрасивших кости голени синим цветом до горстки пуговиц, больше ничего не было у бойца. Так и не поняли. Тогда я еще понятия не имел, как определить принадлежность скелета к мужскому или женскому типу. Была это девочка с фото или ее дружок. Мы после этого нескольких подобных случаев копать стали только немецкие окопы. Совпало как-то. И у моих родителей, тщательно выкидываешь все копанное добро, тоже рука не поднялась выбросить это зеркальце. Так и долежало. Сейчас оно в музее кафедры судебной медицины института. Вот и эти ручки. Тоже. Как тот скелет с зеркальцем и носками домашней вязки. Тем временем к нам прибегает связист Батан. Командир группы требует саперов, чтобы они обеспечили безопасность на территории. В принципе, сейчас понятно более-менее в каких корпусах люди, а в каких пусто или зомби. Опасение, что опять повторится выпуск зомби в толпу освобожденных, не исчезло. Для начала седоватый сапер делает Батану внушение за беготню. В ящике этих мин 96 штук. Сняли 2 десятка. Так что еще штук 70 вполне могут быть в деле. Это пункт 1. Пункт 2. Сейчас идет поиск пультов. Потому как пункт 3, то что саперы увидели, явно предназначен для радиоуправляемой системы взрывов. Найдется пульт, пункт 4. Можно будет ворота открывать. Но пункт 5 еще глянуть надо, где тут мины стоять могут. А до этого желательно пункт 6. Не бегать как очумелыми кошками. Пока сапер внушительно рассказывает все это, Сашу неожиданно начинает колотить. Батан удивленно смотрит на него. «Эй, ты че, а?» Саша вымученно улыбается, сквозь зубы отвечает. «Только сейчас до меня доперло. Что случись, что? А сейва-то у меня нет». Батан, понимающе улыбается. «Жизнь глючная штука, но графика офигенная». «Ну понятно, тоже компьютерщик со стажем. И небось болезнью пальц геймера». «Это по вам с Беттера поливали?» С интересом спрашивает Батан. Саша мотает головой, показывая вверх. Батан неожиданно резко сбегает вверх по лесенке. Возвращается немного обалделом. «Крутански! Ну и дырище! Так значит, он вполне мог домик развалять». «Ага. Здорово, надо сходить сфотографироваться у Беттера. Да, доктор, это вы?» «Ну я». «Петропавловка сообщила, у них там эпидемия началась». «Погоди, какая эпидемия?» «С животами что-то». «Стой бегай, тут Беттера в куче снимать, не переснимать». «Ты лучше про Петропавловку давай, связь дать можешь?» «А чего? Нет, могу». Информация, мало сказать, странная. Треть людей в крепости банально поносит, то есть из них льется, струйкой, как из дырявой грелки. Началось недавно, но вот обуревает сильно. Ничего не понимаю. Температуры нет, животы не болят, рвоты нет, обилия газов нет. Спокойное состояние, просто льется ручейком, не отойти и не уследить. Не отравление явно. А с чего ж они дрищут так залихватски? Связиста, что это излагает, я немного знаю. Он все время в штабе, инвалид в кресле. Единственное, что он сообщает, Михайловские с вылазки привезли рыбу. Брали вроде в карусели. Добрались там до холодильника. Рыба была нормальная, вкусная. Но рыбу ели почти все, а пробрало треть. Сам он уточнить не может по понятным причинам. А из-за могучего Дрездена, настигшего кучу народа, и послать узнать, что да как, некого. В общем, гарнизон выбыл из строя. Настроение ближе к паническим. Обещаю интенсивно подумать. Начинаю это делать. И чувствую, что ничего не выходит. Мне такой спокойный понос никогда не встречался. И посоветоваться не с кем. Своему начальнику звонить? Так он не гастроэнтеролог. Да некогда ему сейчас. Сотни озлобленных да голодных. Рыба. Кто-то мне толковал, что он заядлый рыбак. Только вспомнить. А, вспомнил. Семен Семенович. Теперь бы с ним связаться. Да где его найти? Тупо думаю на эту тему. Мысли ходят по кругу, как заключенные на прогулке. Вполуха слушаю, как седоватый сапер негромко успокаивает Сашу. «В бою-то не страшно, крутишься, как посоленный. Думать некогда, а вот после боя... Помню, взяли гуляры с грызунами, договорились обменять пленных на мертвых всех на всех. У нас было 2 десятка грузин и мергелов. Наших у них 8 трупов и 5 живых. Мы подвезли своих пленных в БТР к месту. Грузины приехали на Урале. Смотрим, а наши все мертвые. 8 уже окоченевшие. А от 5 еще пар идет. Январь был. Были у нас связистки, Анна и Александра, наши русские девочки, из Питера. У Анны грудей не было, отрезали. А Шуре загнали кол. Мы увидели это все. Вытащили грузин из машины. И Иршисон всех. Везде кровушка и порог над ней. Ничего, это пройдет, скоро отпустят. Решаю пойти по пути наименьшего сопротивления, запросить Николаича. Саша удивляется. Семен Семенович тоже у нас радиоофицирован. Связаться с ним можно. И действительно, чудо великому Маниту. Пивун-рыбак скоро откликается. Стараюсь внятно изложить ситуацию. Он хмыкает и задает 2 вопроса. Первый вопрос. Пил ли я когда-нибудь касторку? Второй. Не ели ли наши поносники масляную рыбу? Касторку я не пил, насчет рыбы. Вообще-то я ее в продаже видел. Обещаю уточнить и ответить. Инвалид в штабе говорит, что понятия не имеет, кто что ел. Он в рыбах не разбирается. Рыба и рыба. 5 минут у него уходит на уточнение. Да, была масляная рыба. Макрель такая, типа тунца. Саша опять вызывает Семен Семеновича. Тот с некоторой ехидиной замечает, что странно, доктор, они в курсе. Масляная рыба так называется, потому что в ней именно жиры до черта. Если ее не обработать, как положено, то этот жир срабатывает, как стакан касторки. Принцип тот же. Ёпта, я ж сам рекомендовал нашим по ложечке растительного масла пить для улучшения перистатики. Ну а тут при таком количестве жира, тут перистатика так улучшилась, что со свистом и песней, как скорым поездом. Даже название этих явлений вспомнил. Пищевая стеатория. От животных жиров такого не бывает. А вот от жидких масел... Искренне благодарю Семена Семеновича за науку. Связываюсь с крепостью, ловлю себя на том, что говорю этаким мерзким, менторским, профессорским тоном. Но никак не остановиться. Рекомендую проверить наличие жира в поносе. Каемочка жирная должна быть. Успокаиваюсь. Дескать, угостили наших людей стакашком касторки. Ничего страшного. Главное водичку восполнить потерянную и соли. Инвалид обещает все передать в точности. Уф, ну с этим разобрались. Не забыть выручившему меня пивину что-то приятное сделать. Компания вернулась быстро. На потрепанном бронетранспортере, как и рассчитывал. Железка встала почти вплотную к двери. И под понукание сапера Николаевича мы по-быстрому покинули домик. Мутабор не мог объяснить, в каком из цехов располагается лаборатория. Поэтому особенно и не взбухал, ожидая прибытия группы. Но сейчас, когда понял, что место медцентра стало известно, и мы туда едем, опять стал проявлять нетерпение. Мне с трудом удалось отвертеться от соседства с ним и ехать на броне. Получается так, что у нас на все про все 1,5 часа, устало и монотонно говорит Николаевич. А что потом? Потом будет темно, и людям в цехах придется терпеть еще одну ночь. Соваться, разминировать на ощупь неинтересно. Саперы считают, что здесь хоть и не шибкий мастер сработал, но сюрпризы поганые будут. Старшой переводит дух. Ну а пульты-то нашли? Один разбитый вдрызг, у того румяного мента в кармане был. Не могли они без подстраховки действовать. Должен был быть дубликат. Они сволочи, но, к сожалению, не глупцы. Может, пока светло глянуть на третью группу? Похоже, у тех должен был быть пульт, замечает Серега, сидящий с другой стороны и слушающий нас. Мы туда и едем. Вовкиным надеждам про трофейный БТР не суждено сбыться. И это мы видим сразу, как только добираемся до места, где днем вертолеты вышли в атаку. 2 БТРа было и грузовик, похоже, говорит Серега. Глазастый. Я на этой свалке вижу задравший нос гор БТР и кучу хлама. От грузовика осталась куча рваного металлолома, на который взгромоздился горелый БТР, словно на постамент. Странно он выглядит. Характерные мощные шины сгорели. БТР теперь какой-то убогий вид имеет. Вроде бронетранспортер съехал с дороги и был накрыт уже в лесу. С виду вроде целый. Но это только с первого взгляда. Через деревья. Просто большая разница с тем, который сгорел и стоит теперь черно-бурой громадиной. Почему-то с розовой подпальной на боку. Воняет мерзко смесью горелой резины, паленой шерсти, горелым железом и жареным мясом. Последнее заставляет подумать, что пару дней мы с удовольствием будем лопать вегетарианскую пищу. Ну, кроме Вовки, пожалуй. Его такие сантименты не трогают.